во что тут поделать. Того, кто чувствует себя дерьмом, такое же дерьмо и привлекает. Ну вот почему мы так хорошо понимали друг друга, Франк. За любовь, если от чувств воротит, я твоя заноза, ты мой нарк. Знаешь, тут тесно стало для нас двоих. Всю историю One Love в один гребаный стих. Как писать за любовь, если от чувств воротит? Я твоя заноза, ты мой наркотик. Не поднимать трубу, забыть, зависнуть в текстах. Ну как не поднимать, если звонит она? Та, от которой дрожь, мурашки по телу. Надо забыть, но я не смог, мне не забыть, что сделал. И снова мои кроссы топчет мокрый асфальт. Я лирик, но я писал только о том, что знаю. Вы говорили всем и каждому, твари по паре. Либо я не тварь, либо не ужиться мне с тварью. Ты уйдешь, сказав от лирики, тебя воротит. Но будешь слушать этот трек, поставив на репит. Я знаю, что забыла, ведь ты беспилотник. Кто купит, тому и полетать с тобой. Каждый, сука, трек — это память о том, что было. Нашу историю One Love не пустят в эфиры. И все, что было, словно мусор, выкинул текста. И ни одна из них в итоге не стала спасать. Каждый, сука, трек — это память о том, что было. Нашу историю One Love не пустят в эфиры. И все, что было, словно мусор, выкинул текста. И ни одна из них в итоге не стала спасать.